Глава 21. Лиза. Несколько дней спустя. «Ба! Ба! Ты пришла!» Диана радостно выбегает из группы, обнимает меня за талию и прижимается к животу. Вероника тоже так делала, когда я приходила забирать ее из сада. Обычно это брала на себя тетя, так как я много работала, набивала руку и бралась за всех, даже самых поздних клиентов. А дочка однажды надулась и сказала: «Всех детей мамы забирают, а ты не приходишь». Я пыталась объяснить ей, что я работаю, чтобы мы ни в чем не нуждались, но сама чувствовала себя никудышной матерью. Чувство вины за то, как я обращалась с ней в первые месяцы ее жизни и к чему потом это все привело, точило сердце подобно маленькому червячку, который с каждым укусом становился все больше и больше. Ничего. И это мы преодолели. И вопросы про папу, родную бабушку и тому подобное. Я не поднимала тему своей матери, потому что не общалась с ней долгое время. Знала от тети, что они уехали в Оренбург, где отчим открыл продуктовый магазин. Жили хорошо. Только мне они стали чужими. С тех пор, как она меня выгнала, даже несмотря на то, что я сказала ей об изнасиловании. Призналась только ей. Расплакалась. А через минуту на кухню вошел отчим, который пришел домой на обед. Мать тут же вывалила ему мою тайну, еще и проговорилась о беременности. Что началось? Дядя Петя сходу заявил, что я матери мозги дурю, что никто меня не насиловал, а это я в столице стала шалавой, как те сельские скромницы, которые, вкусив городской жизни, начинают развратничать. Мама ахнула, схватила кухонное полотенце и больно ударила меня им. Я вскочила и выбежала из дома. Просто не могла поверить, что родная мать может так со мной поступить, что она выбрала мужчину, а не свою дочь. Когда я, наконец, полюбила свою Нику, то пообещала, что никогда ни один мужчина не встанет между нами. Те отношения, что у меня однажды были, я скрывала. А после расставания не расстроилась и виду не подала. Боли, разочарования и сожаления не испытывала. Тот человек жестоко ошибся с выбором, а потом понял, что красивая снаружи женщина на самом деле холодная внутри. Вот и Виктор, который пришел за внучкой в одно время со мной, тоже обманываться рад. Он видит во мне не меня, а свою жену. И Игорь видит во мне ту, которую любил когда-то давно. Мужчины. С Витей мы уже все обсудили. Я сказала ему то, чего он не хотел услышать, но, к счастью, потом смягчился и все понял. Мы решили остаться друзьями. «Ба, нас с Дашей Айлин позвала на день рождения, в воскресенье, в Мегу», взахлеб рассказывает Диана. «Классно, опять повеселитесь, да?» Все так же стою в дверях и жду, пока внучка оденется, а вот Виктор переодевает Дашу сам. Все-таки отцовская и дедовская любовь другая. Мой сват, Диане Наташка, тоже готов все для нее и за нее делать. «Ба, а ты со мной поедешь?» «Не знаю, зайка, но скорее всего. В субботу у меня выходной, и я совершенно свободна. Так что почему бы и не поехать?» «Деда, а ты со мной поедешь?» Виктор как бы невзначай поднимает на меня глаза, когда застегивает пуховик на внучке. «Может быть», — отвечает он, — «если мама с папой не смогут». Из сада мы выходим вместе, только нам с Дианой в одну сторону, а Витя с Дашей в другую. Девочки обнимаются на прощание. Мы же с Виктором любезно расстаемся, кивнув друг другу и сказав «до свидания». И ведь я совершенно ничего не чувствую. Мы с Дианой едем ко мне домой, откуда ее потом заберет зять. По пути, конечно, заходим в магазин за вкусняшками. Но уже в квартире я кормлю ее супом и только потом разрешаю сладкое. Дочь у меня строгая. Все делает по правилам, как завещали специалисты. Когда она росла в 90-е и нулевые, я не была такой, как говорит Ника, заряженной. Умных книжек по детской психологии и воспитанию не читала. Да тогда таких и не было. Зато мы с тетей вкусно готовили и пекли. А еще у нас был огород и сад. Летом свежие овощи и зелень прямо с грядки. А какие кусты малины росли! Иногда я скучаю по тому времени и по тете. Тимур приезжает в 7. Как всегда благодарит, а еще передает приглашение на кысу зату. То есть праздник, проводы невесты. Его младшая сестра собирается замуж, будет большой той, и меня, как кудаги, то есть сватью, уже на несколько предсвадебных мероприятий приглашали, потому что так принято. Диана вне себя от радости. Она так ждет этого тоя, чтобы надеть платье принцессы. Закрываю за ними дверь, прибираю со стола и, заварив себе чай, иду в зал. Там, на диване перед телевизором и с книгой, и проходят мои неспешные, долгие, спокойные вечера. Но как бы я ни старалась, как бы отчаянно ни пыталась не думать об Игоре, не получается. Он в моих мыслях. И сейчас я думаю о том, что в этот холодный вечер он, наверное, с Жанной. Согревают друг друга, целуют, обнимают, ласкают. Горячий чай обжигает язык. Надо было дождаться, пока остынет. После 2 выходных работы много, запись полная, и в пятницу, и в субботу. Особенно в субботу. В кресле сидит постоянная клиентка, рассказывает о предстоящей свадьбе сына. Я слушаю вполуха, улыбаюсь, киваю. У коллег тоже сидят люди, вокруг кипит жизнь. Но в тот самый момент, когда я подключаю в розетку фен и смотрю в зеркало на клиентку, за моей спиной появляется она, женщина Игоря. Она застывает на пороге нашего зала в брючном костюме и распахнутой шубке. Длинные волосы идеально уложены. Да что там, она вся сплошной идеал. Только лицо перекошено злобой. «Простите, но у Лизы правда полная запись», говорит ей прибежавшая следом Равшана, а я еще сильнее сжимаю рукоятку фена. «Ну что так смотришь?» Она игнорирует слова администратора и смотрит прямо на меня. «Увела моего мужчину и стоишь глазами хлопаешь?» В салоне воцарилась оглушительная тишина. Мастера перестают работать и вертят головами, переводя взгляд с гостей на меня и обратно. Клиентки навострили уши в ожидании скандала. «Я не понимаю, о чем вы», смотря в наше отражение, говорю я холодно. «Это унижение я выдержу с высоко поднятой головой, потому что мне нечего стыдиться». «Не понимает она!» Жанна повышает голос, пытаясь показать мне, где мое место. «Игорь ушел от меня! К тебе!» Несмотря на то, что внутри сердце на секунду остановилось, внешне я не выдаю своего волнения. Я привыкла держать все в себе, меня никто не расколет. «Ко мне он не приходил. До свидания». Мне не о чем с ней говорить. Я ни в чем не виновата. Я не вставала между ними, а наоборот, выставила его из квартиры, взяв обещание, что он навсегда забудет ко мне дорогу. И все остальное не моя забота. Только вот рука трясется от волнения, потому что в зале по-прежнему тихо. Все посматривают на нас. Кто-то кашляет. «Сука!» — цедит Жанна, заставив меня на мгновение вздрогнуть. На нас обращены все взгляды в зале. Кто-то даже ахнул от неожиданности. Воздух вокруг меня сгущается, а живот сводит от волнения. «Подождите минутку, хорошо?» – спрашиваю у клиентки, улыбнувшись. «Да, конечно», – кивает она растерянно. Опускаю фен на стол и иду к Жанне. Пора заканчивать это шоу. «Давайте отойдем», – говорю ей, проходя мимо. Но она за мной не спешит. В холле оставаться тоже не вариант. Там сидят посетители, ожидающие своей очереди. Очень не хочется выходить на улицу, тем более только переболела. Но у меня нет другого выхода. Однако стоит мне нажать на ручку входной двери, как за спиной слышится голос Равшаны. «Лиза, возьмите». Девушка протягивает мой пуховик и смотрит с недоумением и страхом. Я забираю его и коротко улыбаюсь ей. «Все хорошо. Прорвемся». Быстро накинув зимнюю куртку, открываю дверь и оказываюсь на улице. А следом за мной выходит она. «Как же так, Жанна? Ты же умная, молодая, красивая, состоявшаяся и состоятельная женщина. Зачем пришла оскорблять простую парикмахершу, лет на 10 старше тебя? К чему это шоу?» «Вот теперь говорите». Скрестив руки на груди и вздернув подбородок, говорю я. «Ты действительно блаженная или прикидываешься?» Ее трясет от злости, и мне, вопреки всему, ее искренне жаль. Но брать на себя вину ни за что я не собираюсь. «Действительно», — равнодушно киваю, — «между мной и Игорем ничего нет. Мы бывшие одноклассники, вот и все». «Бывших одноклассников не пробивают в СБ». Она поджимает губу и поднимает глаза к серому небу. Я вижу, как она пытается удержать слезы и как сильно сжимает ручку своей дорогой сумочки. То, что Игорь меня пробивал, я и так поняла. А она, видимо, как-то об этом узнала. И поэтому пришла ко мне в тот первый раз. Не побоялась, что могу изуродовать ножницами, например. Либо отчаянная, либо глупая. Хотя, как сказала Аида, влюбленные женщины глупеют. «Что вы от меня хотите, Жанна?» Устало спрашиваю, наблюдая за тем, как она сама себя мучает и накручивает. «Хочу, чтобы ты отстала от него, ушла из его жизни. Откуда ты вообще взялась? Мы же с ним любили друг друга». Эта фраза ледяным клинком протыкает сердце насквозь. Он любил ее? Он ей в этом признавался? Как странно, ведь когда любишь, не думаешь о другой женщине и не стоишь под ее окнами, когда она болеет. Хотя, может, он стоял, чтобы просто узнать правду. Вдохнула полной грудью, наполняя легкие холодным воздухом. Я уже ушла из его жизни, очень давно. Не ищите причину во мне, произнесла, защищаясь от ее нападок. У нас было условие, и он его сдержал. Что этот мужчина делал потом, уже не мои проблемы. Разве нет? Нет, как раз причина в тебе. Когда Игорь бросил меня, он сказал, что встретил женщину, свою первую любовь, и подтвердил, что это ты. Ты! Ее истеричный выпад бьет по ушам. Мне больше нечего вам сказать и не за что оправдываться. Понимаю, вам больно, но в этом нет моей вины. Разбирайтесь с Игорем, не со мной. Но, думаю, ему ваша самодеятельность не понравится, потому что тем, что вы пришли сюда, вы не меня унизили, а себя. Я разворачиваюсь и уже хочу зайти обратно, но слышу ее злой голос за спиной. «Точно, блаженная дура! Ничего особенного в тебе нет! Старая бледная моль!» Обернувшись через плечо, смерила равнодушным взглядом. «Ну что мне ей сейчас, морду бить? Или в лицо плюнуть и за волосы оттаскать? Она уже сама себя подставила, придя ко мне на работу. Дурной недальновидный поступок умной женщины. Но мне ее жаль. Он с ней порвал. Так не должно было случиться, ведь я сказала ему, что не хочу, чтобы его женщина волновалась. Ох, Игорь, Игорь, подкинул же ты мне проблем». Ничего не ответив, я все-таки возвращаюсь в салон. Работа в зале кипит, а моя клиентка терпеливо ждет. Я, как ни в чем не бывало, улыбаюсь, прошу прощения за заминку и включаю фен. Мои руки двигаются привычно, делают то, что должны. Я сосредоточена на волосах женщины, но замечаю на себе заинтересованные взгляды коллег и некоторых клиентов. А сердце тем временем давит на ребра. И непривычная слабость накатывает. Ведь только сейчас до меня окончательно доходит, что Игорь ушел от Жанны. И что он будет делать дальше?